Сборник как бы подводил итог докосмическому периоду исследования Луны. В январе 1959 года запуск автоматической станции «Луна-1» ознаменовал собой начало качественно нового этапа исследований нашего естественного спутника. Прямому, непосредственному эксперименту стало доступно не только окололунное космическое пространство, но и твердое тело Луны. Запуск советских космических аппаратов к Луне явился также качественно новым этапом развития всей мировой космонавтики. Решение научно-технических проблем, связанных с достижением второй космической скорости, отработкой методов полета к иным небесным телам, открыло новые горизонты перед наукой. На службу планетологии ставились экспериментальные методы геофизики и геологии. Космонавтика давала возможность решать задачи, недоступные традиционным методам астрономии, апробировать целый ряд теоретических положений и результаты дистанционных намерений, получить новый уникальный экспериментальный материал. Вторая половина 1960-х годов в исследовании Луны характеризуется введением в строй автоматических станций, сокращенно АЭС, способных доставлять на ее поверхность научные приборы или проводить длительные исследования в окололунном пространстве, двигаясь по орбитам искусственного спутника Луны, сокращенно ИСЛ. Начался этап планомерной, кропотливой работы по изучению как глобальных характеристик Луны, так и особенностей, свойственных отдельным ее районам. Больших успехов в изучении Луны достигли и американские специалисты. Лунная космическая программа США строилась во многом в качестве противовеса успехам космонавтики Советского Союза. Вопросом престижа при этом, по мнению многих американских ученых, уделялось излишне большое внимание. В арсенале американских ученых имелись разнообразные аппараты для проведения экспериментов. К ним относятся и автоматические устройства, вслед за советскими станциями, совершившие посадку на лунную поверхность и выведенные на орбиты искусственных спутников Луны. Однако программа экспериментов, выполненных с их помощью, главным образом ориентировалась на получение данных, необходимых для создания пилотируемых комплексов «Аполлон» и обеспечения высадки на Луну астронавтов. Вопрос о целесообразности непосредственного участия человека в полетах к Луне и планетам на данном этапе развития космонавтики всегда вызывал много споров. Космос – среда, где существование человека связано с использованием громоздкого и сложного оборудования. Его стоимость очень велика. А обеспечение надежной работы – непростая задача. Ведь при полете вдали от Земли практически любой отказ в системах ставит экипаж на грань гибели. Еще не изгладились из памяти дни, когда весь мир с замиранием сердца следил, как вели борьбу за жизнь американские астронавты, поставленные в тяжелейшие условия аварии, приведшей к неисправностям в системах корабля «Аполлон-13». На его пути к Луне. С первых своих шагов советская лунная космическая программа была ориентирована на последовательное и планомерное разрешение актуальных проблем селенологии. Ее рациональное построение, стремление правильно соотносить научные цели и средства для их реализации, принесли большие успехи и привели советскую космонавтику ко многим выдающимся приоритетным достижениям, одновременно сохраняя приемлемый уровень материальных затрат, чрезмерно не напрягая экономические ресурсы страны и не нанося ущерба развитию других направлений науки и техники, отраслей народного хозяйства. Во многом это определялось тем, что советская космическая программа базировалась на использовании автоматических средств проведения исследований. высокий уровень развития теории автоматического управления, большие успехи в практике конструирования автоматов различного назначения, бурный прогресс радиоэлектроники, радиотехники и других отраслей науки и техники позволили создать космические аппараты с широкими функциональными возможностями, способные выполнять сложнейшие операции и надежно работать в экстремальных условиях в течение продолжительного времени. Полеты советских автоматических разведчиков космоса позволили впервые в практике мировой космонавтики решить такие кардинальные задачи, как совершение перелета Земля-Луна, получение фотографий обратной стороны Луны, вывод на орбиту искусственного спутника Луны, осуществление мягкой посадки на поверхность и передачи телепанорам лунного ландшафта, доставка на Землю образцов лунного грунта с помощью автоматического устройства, создание передвижных лабораторий луноход с разнообразным научным оборудованием для длительных комплексных экспериментов в процессе перемещения на большие расстояния. В предлагаемой вниманию читателей брошюре рассказывается об основных типах советских автоматических лунных станций и их оснащении. Дастся краткая информация о научных результатах, полученных при помощи космической техники. Приводятся некоторые сведения о будущих направлениях в исследовании и освоении Луны.